Глава 10. Дракон. «Сейчас?» «Наверное». «Вы должны отдать мне приказ, полковник граф. Разве командир говорит своим подчиненным, наверное, пора атаковать?» «А я и не командир, просто учу маленьких детей». «Полковник, сэр, я понимаю, что мешал вам, что был шилом в вашей заднице, но ведь все сработало. Все получилось именно так, как вы хотели». В последние несколько недель Эндер просто счастлив, доволен, у него все хорошо. Голова светлая, а играет он замечательно. И, несмотря на свою молодость, полностью готов к тому, чтобы стать командиром. Обычно мы ждем, пока кандидату не исполнится 11, но в свои 9,5 он лучше всех, кто у нас вообще когда-либо был. Да, прошу прощения, я вдруг задумался... Что же это за человеком надо быть, чтобы исцелить страдающего ребенка и тут же бросить его обратно прямо в самую свару? Маленькая личная дилемма. Но неважно, забудь, что я говорил, я просто устал. Мы спасаем мир, помнишь? Ладно, ладно, давай его сюда. Мы делаем то, что должны, полковник граф. Кончай, Андерсон. Признайся, тебе до смерти не терпится посмотреть, как он справится с теми гадостными штучками, которые ты по моему приказу напридумывал. Это просто некрасиво. Да, такой вот я, не клевый. Не шурши, майор, мы с тобой оба. Отбросы самого низшего пошиба. Мне тоже не терпится посмотреть, что он станет делать. В конце концов, от его успехов зависят наши жизни. Не? Ты у детей всех этих словечек поднабрался? Давай, зови его, майор. Я тем временем перенастрою его комп, установлю туда систему личной защиты. Мы не так уж плохо с ним обращаемся. У него снова появится возможность уединяться. То есть опять изоляция? Одиночество лидера. Иди давай. Так точно, сэр. Вернусь через 15 минут, сэр. Шагай, шагай. Так точно, сэр. Так точно, сэр. Так точно, сэр. Надеюсь, Эндер, тебе было весело, и ты хорошо провел время. Наверное, это последние счастливые минуты в твоей жизни. Привет, малыш. Твой старый добрый дядюшка граф... приготовил тебе подарочек. Эндер понял, что происходит в ту же самую секунду, как за ним пришли. Никто даже не сомневался, что командиром он станет рано. Может, не настолько рано, но он уже 3 года практически без перерывов лидировал в личном зачете, остальные были от него далеко позади, а его ежевечерние занятия стали самыми престижными уроками в школе. «Что это учителя так медлят?» — недоумевали некоторые. Интересно, какую армию он получит? В ближайшие месяцы школу должны были окончить сразу 3 командира, в том числе Петра. Ну, вряд ли ему дадут армию фениксов. Никто никогда не становился командиром той же самой армии, в которой служил до повышения. Сначала Андерсон отвел Эндера в его новые апартаменты. Точно, повышение. Отдельные комнаты были только у командиров. Потом с Эндера сняли мерку для нового форменного комбинезона и боевого костюма. Он заглянул в бумаги, чтобы узнать название своей армии. «Драконы», — было написано там, — в школе не было такой армии. «Никогда не слышал про армию драконов», — удивился Эндер. «Неудивительно. Ее уже 4 года как не существует. Мы перестали использовать это название, потому что против него сложилось некоторое предубеждение, что-то вроде суеверия. За всю историю боевой школы ни одна из так называемых армий драконов не выиграла и 1/3 сражений. И это не шутка. Почему же вы решили ее воскресить? Из-за куч неиспользованной формы на складе. Граф сидел за своим столом и выглядел еще более толстым и усталым, чем в прошлый раз. Он протянул Эндеру крюк, маленькую коробочку, которую командиры использовали, чтобы во время занятий в боевой комнате перемещаться в нужном направлении. В часы ежевечерних тренировок Эндер не раз мечтал о таком помощнике, чтобы не болтаться от стенки к стенке. И вот его желание исполнилось. Правда, Эндер теперь умеет маневрировать, и не больно-то этот крюк ему нужен. «Работает только по расписанию», — сообщил майор Андерсон, — «в часы ваших армейских тренировок». Поскольку Эндер не собирался прекращать дополнительные занятия, это значило, что он не всегда сможет пользоваться крюком. Это также объясняло, почему большинство командиров не гоняют своих людей сверх программы. Они слишком зависят от маленькой коробочки, которая в дополнительное время не больно-то им поможет. А если они воспринимают крюк как символ своей власти над остальными, символ своего положения, тренировки без этой коробочки и вовсе немыслимы. Значит, — подумал Эндер, — у меня уже есть преимущество над некоторыми из противников. Официальная поздравительная речь графа была скучной и заезженной. Только под конец он вроде бы заинтересовался собственными словами. «Мы решили сделать из армии драконов нечто необычное. Надеюсь, ты не станешь возражать. Мы составили новую армию раньше срока, сделав солдатами человек 30 новичков и добавили к ним с десяток опытных ветеранов. Надеюсь, тебе понравятся твои солдаты. Очень надеюсь, ведь тебе запрещено избавляться от неугодных». «Что, никаких обменов?» — спросил Эндер. «Только так командир мог настроить свою армию с помощью таких вот переводов». «Никаких. Видишь ли, ты уже 3 года каждый вечер проводишь дополнительные занятия. У тебя есть поклонники, тобой восхищаются, и многие хорошие солдаты станут давить на своих командиров, чтобы перейти в твою армию. Сейчас мы даем тебе людей, которые также станут солдатами, ну, со временем, конечно, но разрешить тебе обмен значит заранее обеспечить перевес в твою пользу». «А если в своей армии я с кем-то не уживусь?» «Придется как-то справляться». Граф закрыл глаза, Андерсон встал. Это было знаком, что прием окончен. Цвета драконов были серый, оранжевый, черный. Эндер надел боевой костюм и отправился за световой ленточкой к спальне своей армии. Там у дверей уже толпились его будущие солдаты. «Койки делим по старшинству», — скомандовал Эндер. «Ветераны назад, новички к двери». Во всех других армиях все было наоборот, и Эндер, конечно, это знал. Но он не хотел подражать остальным командирам, которые почти не видели тех солдат, что помладше, ютившихся в самом дальнем углу. Пока мальчики делили койки, выясняя, кто когда прибыл в боевую школу, Эндер ходил вниз-вверх по проходу. Граф не соврал. 30 человек оказались новичками, совсем залетными, невежественными и неопытными. Некоторые, те, что у двери, совсем малыши. Хисими не дашь. Эндер напомнил себе, что, наверное, в глазах Бонзо он выглядел точно так же. Но Бонзо пришлось возиться только с одним недоростком. Ни один из ветеранов никогда не тренировался у Эндера, ни один ранее не был взводным. По сути дела, из так называемых ветеранов не было никого старше Эндера, а значит, боевой опыт у них максимум 1-1.5 года, не больше. Многих из них он и в лицо-то не знал, видимо, не за что было знать. Зато они, конечно, узнали Эндера, еще бы, самый известный солдат школы. В глазах у некоторых он заметил легкий огонек ненависти. «Что ж», — подумал Эндер, — «могло быть и хуже. По крайней мере, я с ними одного возраста». Как только все распределились по койкам, Эндер приказал надеть боевые костюмы и отправляться на тренировку. «Согласно расписанию, мы занимаемся по утрам, сразу после завтрака. Согласно тому же расписанию, у вас должен быть свободный час между завтраком и тренировкой. Вы узнаете, получите его или нет, когда я пойму, что вы собой представляете». И спустя 3 минуты, несмотря на то, что многие не успели одеться, он приказал своим солдатам покинуть спальню. «Но я же голый!» — воскликнул кто-то. «В следующий раз оденешься быстрее. Правило этой недели — 3 минуты от первого сигнала до полной готовности. На следующей неделе будет 2. Пошел». Вот и первая шутка, которая очень быстро распространится по школе, мол, армия драконов настолько тупа, что даже одеваться их приходится учить. 5 ребят оказались совершенно голыми, а они бежали по коридору с костюмами в руках. Впрочем, полностью одеться не успел никто. За ними с интересом наблюдали из открытых дверей классных комнат. Ничего страшного, зато в следующий раз будут шевелиться. Эндер заставил своих солдат бегать взад-вперед по коридору, ведущему к боевой комнате, пока они не разогрелись и даже слегка не вспотели. Те, что были голышом, за это время натянули костюмы. Потом он подвел свою армию к верхним воротам, тем, которые открывались в середине стены, и приказал прыгать, хвататься за поручень на потолке и вталкивать себя в комнату. «Сбор на противоположной стене», — закончил он. «Представьте, что мы атакуем вражеские ворота». Ребята по четверо влетали в дверь, и то, как они прыгали, о многом сказал Эндеру. Почти никто из его солдат не умел направить себя прямо к цели, а, достигнув стены, они не могли ни ухватиться, ни толком погасить инерцию. Последним шел самый маленький. Вот уж кто вряд ли допрыгнет до поручней на потолке. «Если хочешь, можешь воспользоваться теми, что на стене», — разрешил Эндер. «А не пошел бы ты», — ответил мальчик, изо всех сил подпрыгнул, задел поручень кончиками пальцев, но все же сумел оттолкнуться и пролетел сквозь ворота, вращаясь одновременно в трех плоскостях. Эндер даже растерялся. Обрадоваться тому, что его солдат сделал все возможное для выполнения приказа, или разозлиться на столь явное нарушение субординации? Наконец, армия собралась на противоположной стене. Эндер заметил, что все без исключения стояли так, как стояли бы в коридоре. Поэтому он нарочно перевернулся и повис вниз головой. «Солдаты, почему вы стоите на головах?» — рявкнул он. Некоторые попытались изменить положение. «Внимание!» — они застыли. «Я спросил, почему вы все стоите на головах?» Никто не ответил. Они просто не понимали, чего он от них добивается. «Я спрашиваю, почему ноги у вас устремлены к потолку, а голова к полу?» Наконец кто-то решился ответить. «Сэр, но именно в таком положении мы вылетели из дверей». «А почему это должно иметь значение? Какого черта вы ссылаетесь на силу тяжести в коридоре? Мы что, сражаться будем в коридоре? Здесь есть сила тяжести?» «Нет, сэр, никак нет». «С сегодняшнего дня вы забываете о существовании силы тяжести в ту же секунду, как проходите через дверь. Это все было и сплыло, ясно? Вне зависимости от того, что у нас там, в коридоре, вражеские ворота внизу. Ваши ноги должны быть направлены к вражеским воротам. Наверху наши ворота. Север в той стороне, юг вот здесь, восток здесь. А где запад?» Они показали. «Да, этого я и ожидал. Правильные ответы даются вам только методом исключения, да и то с трудом. Нелегко же вам приходится, когда вы ищете туалет. Что это за бродячий цирк болтается у меня перед глазами? И вот это вы называете строем? И это у вас считается полетом? Ладно, внимание, всем оттолкнуться и построиться на потолке. Немедленно. Шевелитесь». Оправдывая ожидания Эндера, большинство ринулось не к собственным воротам, а к стене, которую Эндер только что назвал северной. В коридоре эта стена действительно была бы потолком. Конечно, они быстро поняли свою ошибку, но слишком поздно. В полете без посторонней помощи не повернешь, приходится ждать, пока не появится возможность оттолкнуться. Благодаря этому простому маневру Эндер мгновенно выявил самых понятливых солдат в своей армии. Тот малыш, что нагрубил ему в коридоре, первым долетел до нужной стены и ловко закрепился на ней. Учителя правильно сделали, что перевели его в армию, он себя еще покажет. Кроме того, он дерзок, склонен к неподчинению и наверняка очень зол на своего командира, устроившего ему пробежку по станции нагишом. «Ты», — указал Эндер пальцем на малыша, — «где тут низ?» «Там, где ворота противника», — ответ был быстрым, но тон как бы говорил: «кончай уже занудствовать, давай займемся чем-нибудь поважнее». «Как звать, малыш?» «Боб, сэр». «Очень соответствует размеру твоего мозга, солдат». Остальные ребята тихо засмеялись. «Так вот, Боб, ты прав. Теперь слушайте меня внимательно, потому что это важно. Когда мы проходим через дверь, нас могут подстрелить. В прежние времена у вас было бы 10-15 секунд на размышление и подготовку, но в наши дни, если не вывалишься из ворот раньше противника, все, считай, ты заморожен. А что происходит, когда тебя замораживают?» «Ты не можешь двигаться», — предположил один из ребят. «Это подразумевается», — ответил Эндер. «Но что с тобой происходит?» И первый разумный ответ дал, конечно, Боб, вовсе не смущенный насмешкой командира. «Ты продолжаешь лететь в том же направлении и с той же скоростью, которую успел набрать». «Так и есть. Вы, пятеро у стены. Вы, да, вы, оттолкнулись и вперед». Удивленные ребята переглянулись, замешкавшись. Эндер заморозил их. «Следующая пятерка, вперед!» Эти сразу послушались приказа. Эндер также заморозил их, но они продолжили свой путь к дальней стене, к полу, в то время как первая пятерка бессмысленно дрейфовала рядом с основной группой. «Полюбуйтесь на этих так называемых солдат», — сказал Эндер. «Командир приказал им двигаться, а они, нет, вы гляньте, не только дали себя заморозить, но еще и умудрились замерзнуть там, где будут путаться под ногами у своей армии. Зато другие пятеро выполнили приказ и летят прямо на врага. Они сломают строй противника, закроют ему обзор. Полагаю, примерно четверо из присутствующих поняли смысл этого маневра. И без сомнения, один из них — Боб. Эй, зерновая культура, я прав? Тот промолчал. Эндер пристально смотрел на него, пока, наконец, Боб не ответил: «Так точно, сэр. Объясни же нам. Если приказано двигаться, двигайся быстро. В таком случае даже замороженным ты сможешь нанести урон врагу и не помешаешь операциям собственной армии». «Отлично! Ура, ура! В моей армии есть хотя бы один солдат, который может работать головой». Эндер видел, как меняется настроение других солдат, как они неловко ерзают, как отводят взгляды, не желая смотреть на Боба. «Зачем я делаю это? Зачем мне, хорошему командиру, превращать несчастного парня в мишень? Или я веду себя подобным образом просто от того, что со мной поступали точно так же?» Эндеру очень хотелось исправить содеянное. Сказать ребятам, что этот малыш нуждается в дружбе и ласке больше, чем кто бы то ни был, но, конечно же, он не мог это сделать. Не в первый день. В первый день даже его ошибки должны восприниматься как часть гениального плана, иначе солдаты потеряют доверие к своему командиру. Эндер подлетел к стене и оттащил одного из мальчишек в сторону. «Ну-ка, выпрямись!» Он развернул парня в воздухе, так что тот повис ногами к строю. Мальчик был еще в движении, когда Эндер заморозил его. Солдаты рассмеялись. «В какие части тела вы можете попасть?» — спросил Эндер у мальчика, стоявшего прямо под ногами замороженного солдата. «Только в ноги. А ты?» — Эндер повернулся к его соседу. «Могу в туловище». «Ну а ты?» Парень, стоявший еще правее, ответил: «Я вижу его целиком, могу попасть куда захочу». «Площадь ступней невелика. Это плохая защита». Эндер оттолкнул замерзшего солдата в сторону, потом подогнул ноги, будто встал на колени в воздухе, взял пистолет и заморозил их. Штанины его костюма мгновенно стали жесткими, удерживая ноги в избранном положении. Эндер сделал кувырок и повис перед своей армией, повернувшись к ним ногами. «Что вы видите теперь?» «Много меньше», — ответили они. Эндер просунул пистолет между ногами. «А вот я вижу прекрасно», — сказал он, и начал замораживать зависших внизу ребят. «Остановите меня! Попробуйте в меня попасть!» Его все-таки заморозили, но он успел вывести из строя около трети присутствующих. Затем Эндер нажал на крюк и разморозил себя и своих противников. «Итак, где вражеские ворота?» «Внизу». «Какова наша позиция при атаке?» Некоторые начали что-то говорить, но Боб успел ответить раньше. Он оттолкнулся от стены, подогнул ноги и полетел к вражеским воротам, ведя густой заградительный огонь. На секунду Эндеру захотелось заорать на нахала, вернуть его и наказать. Но он тут же совладал с собой. «Почему я должен сердиться на этого малыша?» «Что, только Боб знает ответ?» — крикнул он. И тут же вся его армия ринулась к противоположной стене на коленях, с пистолетами, зажатыми между ногами, намертво вдавив спусковой крючок и вопя во всю мощь своих легких. «Может, придет день, — подумал Эндер, — когда я использую эту схему. 40 вопящих солдат. Дезорганизованная и дезорганизующая атака». Когда они добрались до вражеских ворот, Эндер приказал немедленно повернуть назад и атаковать уже его всем разом. «Да, — думал он, — совсем неплохо. Мне дали нетренированную армию. Здесь нет солдат, на которых я мог бы опереться, но и дураков тут нет. С этим материалом можно работать». Наконец они собрались вместе, смеющиеся, возбужденные. Эндер продолжил урок. Он заставил всех согнуть ноги в коленях и заморозить их в таком положении. «Для чего в бою нужны ноги?» «Да вовсе не нужны», — хором сказали несколько солдат. «А Боб так не думает», — возразил Эндер. «Ноги нужны, чтобы отталкиваться от стен». «Правильно». Кое-кто начал возражать, что одно дело отталкиваться от стен, это значит двигаться, и совсем другое — вести бой. «Неподвижный солдат — легкая добыча для противника», — пояснил Эндер. Все замолкли и еще больше не взлюбили Боба. «Ну а с ногами, замороженными вот так, вы сможете отталкиваться от стен?» Никто не отвечал, видимо, боясь ошибиться. «Боб?» «Никогда не пробовал, но если развернуться лицом, и сложиться пополам. Правильно, но неправильно. Смотрите на меня. Моя спина прижата к стене, ноги заморожены. Я как бы стою на коленях. А значит, мои ступни тоже прижаты к стене. Отталкиваясь, вы давите вниз. Тогда ваше тело напрягается, как пружина, распрямляется, и вы летите, как горошина, выпущенная из духовой трубки. Ну, или боб, кому что нравится, смех. Но когда мои ноги заморожены, я могу использовать ту же самую силу. Толкаю вниз бедра. Это отбрасывает мои плечи и ступни на стену, выносит бедра вперед, и я лечу, причем без всякого напряжения. Смотрите, Эндер напрягся, толкнул бедра вверх, отлетел от стены, тут же перестроился, выпрямился и теперь уже несся ногами вниз на противоположную стену. Приземлился на колени, скрутил заднее сальто, распрямился, как пружина, и полетел обратно под совершенно неожиданным углом. «Огонь!» — крикнул он и закрутился винтом. Он летел почти параллельно строю, но из-за вращения ни у кого не получалось удержать его на мушке достаточно долго, чтобы заморозить. Он разморозился и с помощью крюка вернулся к своим. Вот над этим мы и будем работать первые полчаса. Вы накачаете себе мускулы, о существовании которых даже не подозревали. Задача, используя ноги как щит, научиться управлять своими движениями, освоить этот винт. Когда ты рядом с противником, от винта мало толку. Но чем дальше расстояние, тем надежнее эта защита. Ведь чем дальше враг, тем дольше ему приходится удерживать луч в одной точке. Но если ты крутишься, у него никак не получится тебя подбить. А теперь всем заморозиться и вперед. «Но, сэр, вы хотя бы направление укажите», — нерешительно попросил один из солдат. «Куда глаза глядят?» «Я хочу, чтобы вы летали как попало, врезались друг в друга, сталкивались и так далее. Вы должны научиться либо избегать этих столкновений, либо использовать их. А когда мы будем осваивать атаку строем, вам, наоборот, придется учиться сталкиваться специально. Все, начали!» На сей раз приказ был исполнен незамедлительно. Эндер ушел из боевой комнаты последним. Он задержался там, помогая советами самым медлительным и неопытным. В принципе, у ребят были неплохие учителя, но большинство из них были совершенно беспомощны, когда речь заходила об исполнении нескольких задач одновременно. Они научились отталкиваться с замороженными ногами от стен, довольно лихо освоили маневрирование в открытом пространстве, но лететь в одну сторону, стрелять в другую, делать разворот, два кувырка, отталкиваться от стены, снова стрелять, при этом меняя направление, все это было выше их сил. Муштра, муштра и только муштра. Вот чем Эндер будет заниматься в ближайшее время. Стратегия и строй — замечательные вещи, но от них никакого толку, если армия не знает, как вести себя в бою. Они должны быть готовы уже завтра. Его назначили командиром слишком рано. Учителя теперь меняют правила. Ему запретили обменивать солдат. Не дали ни одного толкового ветерана. Где гарантии, что его не пошлют в бой прежде, чем пройдут 3 месяца, обычно отводимые на подготовку армии? Ничего, вечерами Алай и Шен будут помогать ему. Эндер все еще плелся по коридору, ведущему из боевой комнаты в спальню, когда обнаружил, что путь ему преградил Боб. Малыш выглядел очень злым. Эндеру сильно не хотелось решать сейчас чьи-то проблемы. «Хо, Боб!» «Хо, Эндер!» Пауза. «Сэр», — мягко поправил его Эндер. «Я понимаю, что вы делаете, Эндер, сэр, и хочу предупредить вас». «Предупредить меня?» «Я могу стать лучшим солдатом вашей армии, но не стоит играть со мной в игры. А не то я стану худшим солдатом вашей армии. Либо одно, либо другое». «И что же тебе нужно? Любовь и нежность?» Эндер тоже начинал злиться. «Мне нужен взвод», — невозмутимо ответил Боб. Эндер повернулся к нему, подошел поближе и остановился, глядя мальчику прямо в глаза. «И почему я должен дать тебе взвод?» «Потому что я знаю, что с ним делать. Многие знают, что делать со взводом, но мало кто может заставить взвод это делать. Какой солдат согласится, чтобы им командовал такой недомерок, как ты?» «Слышал, вас тоже так называли. А Бонзо Мадрид называет до сих пор. Я задал тебе вопрос, солдат. Если вы не будете мешать, я завоюю их уважение». «Да я же только помогаю тебе», — ухмыльнулся Эндер. «Черта с два! Они не обратили бы на тебя внимания, разве что пожалели бы малыша. Но сегодня, благодаря мне, тебя заметили все и будут следить за каждым твоим движением. Чтобы завоевать их уважение, тебе остается только не ошибаться. То есть мне даже предмет выучить не дали, прежде чем назначить экзамен? Бедняжка, все несправедливы к нему. Эндер мягко толкнул Боба к стене. Я расскажу тебе, как получить взвод. Докажи, что ты хороший солдат, что ты знаешь, как использовать других солдат. Докажи, что хоть кто-нибудь захочет идти за тобой в бой. И тогда получишь взвод, но, черт побери, не раньше. Это честно, — улыбнулся Боб. Если вы сдержите слово, я буду взводным через месяц. Эндер схватил Боба за воротник комбинезона и буквально вдавил в стену. Если я говорю «да», это значит «да, Боб». Боб только продолжал улыбаться. Эндер отпустил его и пошел по коридору. Уже в спальне, дрожа, он опустился на свою койку. Что я делаю? На первой же общеармейской тренировке я начал давить на людей, как это делал Бонзо, как Питер. Я запугиваю их. Подсунул им несчастного маленького мальчика, чтобы им было кого дружно ненавидеть. Пакость какая! Я делаю именно то, что бесило меня в поведении других командиров. Неужели такова человеческая природа? Человек становится именно тем, чем был его первый командир, да? Если это так, нужно уходить прямо сейчас. Снова и снова он вспоминал все, что сделал или сказал на первом занятии с новой армией. Почему он не мог говорить со своими солдатами, как говорил с учениками на вечерних тренировках? Никакой власти, кроме честно заработанного авторитета. Никаких приказов, только предложения. Но это не сработало бы. С армией не получилось бы. Его бывшим ученикам не нужно было учиться действовать вместе, учиться доверять друг другу. Не нужно было развивать чувство локтя. В них не нужно было вбивать умение мгновенно повиноваться любому приказу командира. Но он ведь мог бы вести себя наоборот. Совсем наоборот, как носатый Рози. Быть доброжелательным и нетребовательным, допускать глупые ошибки. Но ему нужна дисциплинированная армия, а значит, необходимо быстрое и осмысленное послушание. Ему нужна умелая армия, а к этому есть лишь один путь — муштра и муштра до тех пор, пока техническая сторона не станет для солдат настолько привычной и естественной, что они просто перестанут о ней думать. Но что же он сделал с Бобом, самым маленьким, самым слабым и, скорее всего, самым умным своим солдатом? Почему он обращается с Бобом так, как обращались с ним командиры, которых он презирал? А потом он вспомнил, что все началось не с командиров. Еще до того, как Бонзо Мадрид впервые посмотрел на него с презрением, Эндера изолировали, сделали паршивой овцой группы. И начал это не Бернард, это был граф. Это делали учителя. И не просто так. Теперь Эндер понимал это. Стратегия. Граф нарочно отделил его от других ребят, сделал так, чтобы Эндер не мог сблизиться с ними. Только теперь Эндер начинал догадываться о причине. Его отделили не для того, чтобы объединить остальных, вышло-то наоборот, а чтобы заставить его, Эндера, бороться. Доказывать не свою компетентность, а свое полное, абсолютное превосходство. Только так он мог добиться дружбы и уважения. Это сделало его отличным солдатом. А каким солдатом он бы стал, не будучи паршивой овцой? Но еще это сделало его одиноким, нервным, злым, недоверчивым, что, возможно, тоже повышало его боевые качества. Вот что я делаю с тобой, маленький Боб. Я причиняю тебе боль, чтобы ты стал замечательным солдатом, чтобы развить твой ум, чтобы ты удвоил, утроил свои усилия. Я буду постоянно выбивать у тебя землю из-под ног. Ты не сможешь предвидеть, что случится в следующую минуту, а потому всегда будешь готов к любому повороту событий. Будешь готов импровизировать, победить, несмотря ни на что. И еще ты будешь очень несчастен. Вот зачем тебя мне отдали, Боб. Чтобы ты стал таким, как я. Чтобы ты еще в детстве превратился в старика. А я... Я, наверное, стану таким, как граф, толстым, вечно недовольным, бесчувственным. Буду манипулировать судьбами мальчишек, чтобы наша фабрика выпускала совершенных генералов и адмиралов, готовых возглавить защищающий нашу родину флот. Все радости кукольного мастера. Пока не появляется солдат, который сильнее других, который может больше. Но этого нельзя допускать, он ведь портит симметрию. Нужно поставить его в строй, сломать его, изолировать, бить до тех пор, пока он не станет таким, как все. Увы, малыш Боб, что сделано, то сделано. Но я буду следить за тобой с большим сочувствием, чем ты думаешь. И когда придет время, ты узнаешь, что на самом деле я твой друг, и ты стал ровно таким солдатом, каким и мечтал стать. В тот день Эндер не пошел в школу, он лежал на койке и записывал свои впечатления о каждом солдате армии драконов. Что в них хорошо, что плохо, над чем еще надо поработать. Сегодня вечером на занятиях он поговорит с Алаем, и вдвоем они придумают, как научить этих ребят тому, что они должны знать. Хорошо, что не придется решать эту задачу в одиночку. Но когда вечером Эндер пришел в боевую комнату, специально закончив ужин пораньше, там его уже ждал майор Андерсон. В правилах произошло еще одно изменение, Эндер. Начиная с сегодняшнего дня, разрешается тренироваться только вместе с солдатами своей армии, неважно, официальная это тренировка или свободное время. Мы составили расписание дополнительных занятий. Сегодня комната за вами, но в следующий раз ваша очередь наступит через 4 дня. Никто, кроме меня, не проводит дополнительных занятий. Теперь станут, Эндер. У тебя появилась своя армия, и другие командиры не хотят, чтобы ты управлял их солдатами. Их можно понять. Отныне они сами будут тренировать своих людей. Для большинства я всегда был человеком из другой армии. Это никого не смущало. Тогда ты не был командиром. Но, майор Андерсон, сэр, вы дали мне совершенно зеленую армию. У тебя достаточно ветеранов. Они ни на что не годны. В эту школу, Эндер, попадают только очень умные ребята. Придумай. Найди выход из положения. Но мне нужны Алай и Шен. По-моему, Эндер, тебе пора становиться взрослым и решать свои проблемы самому. Тебе не нужны друзья, чтобы завязывать шнурки на ботинках. Теперь ты командир, и будь добр, веди себя соответственно. Эндер прошел мимо майора Андерсона к воротам боевой комнаты, потом остановился, обернулся и спросил, если уж вы и дополнительные занятия вогнали в расписание, я смогу пользоваться на них крюком? Ему померещилось, или Андерсон почти улыбнулся? Нет, быть этого не может. Посмотрим, — ответил майор. Эндер повернулся к нему спиной и вошел в боевую комнату. Скоро пришли ученики, солдаты его армии. Больше никого не было. То ли Андерсон перехватывал остальных еще в коридоре, то ли по школе уже прошел слух, что с дополнительными вечерними занятиями под руководством Эндера покончено. Тренировка прошла хорошо, и ребята многому научились, но под конец Эндер чувствовал себя усталым и одиноким. До отбоя оставалось еще полчаса. В спальню к своей армии идти было нельзя. Эндер давно понял, что хорошие командиры не появляются там без причины. У солдат должна быть возможность отдохнуть, расслабиться, не опасаясь, что кто-то наблюдает за ними и делает на основании их слов и поведения далеко идущие выводы. Поэтому он забрел в игровую комнату. Она тоже пустовала. Лишь пара другая мальчишек пытались перед отбоем улучшить свои личные рекорды в компьютерных играх. Еще несколько делали ставки. Играть не хотелось. Но он все же подошел к одной из машин и выбрал простенькую игру, рассчитанную на залетных. Ему было скучно, поэтому, не обращая внимания на правила, Эндер просто водил свою фигурку сказочного медведя по анимированному миру. «Так ты никогда не выиграешь». «Ты не явился на занятия, Алай», — улыбнулся Эндер. «Явился. Но твою армию загнали в отдельную комнату. Похоже, ты стал теперь большой шишкой и не хочешь играть с нами, сосунками». Ты на целый локоть выше меня. — На локоть? Где ты этого набрался? — Неужели сам Господь заговорил с тобой? Велел построить лодку, всякое такое? Или у тебя появилась склонность ко всему архаичному? — Скорее, к анархичному. Хочется рвать и метать. Я уже скучаю по тебе, старый шелудивый пес. Ты разве не знаешь? Мы теперь враги. Когда я встречу тебя в бою, я тебе уши надеру. Это был обычный треп, но за ним стояло слишком много правды. И слушая, как Алай превращает все в шутку, Эндер вдруг осознал, что прямо сейчас теряет своего друга, и ему стало очень больно. Хуже всего было то, что он не мог с уверенностью сказать, чувствует Алай ту же самую боль или нет. «Можешь попробовать», — сказал Эндер. «Я научил тебя всему, что ты знаешь, но далеко не всему, что знаю я». «Я догадывался, что ты что-то придерживаешь, дорогой учитель Эндер». Пауза. Медведь Эндера попал в беду и забрался на дерево. «Я ничего не скрывал от тебя, Алай». «Знаю», — ответил тот. «И я тоже ничего не скрывал». «Салам, Алай». «Увы, этому не бывать». «Чему не бывать?» «Миру». «Салам, значит, мир тебе». Память Эндера откликнулась на слова Алая своеобразным эхом. Он вдруг вспомнил мягкий голос матери. Тогда Эндер был совсем маленьким. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч». Примечание. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 34. Конец примечания. Эндер очень ярко представил, как мать протыкает Питера ужасного окровавленным клинком, и слова эти навсегда запечатлелись в его памяти вместе с этой картинкой. Медведь молча скончался. Быстрая забавная смерть под смешной мотивчик. Эндер повернулся. Алая уже не было. Эндеру казалось, что сейчас у него как будто отняли часть его самого. Ту часть, где хранилась отвага и уверенность. С Алаем он ощущал, даже с Шеном такого не было, то единство, то родство душ, когда «мы» слетает с языка легче, чем «я». Но Алай не все взял с собой. Уже забравшись на свою койку, Эндер вдруг почувствовал губы Алая на своей щеке и услышал голос, говорящий «мир». Поцелуй, слово, мир остались с ним. «Я есть то, что я помню. В моей памяти Алай остался другом, и никакая сила не вырвет его оттуда, как и Валентину, мое самое сильное воспоминание из всех». На следующий день он встретил Алая в коридоре, а они весело поздоровались, пожали друг другу руки, разговорились, посмеялись. И в то же самое время они оба очень хорошо знали, что между ними выросла стена. Когда-нибудь, со временем, они сломают эту стену. Но пока что единственным способом по-настоящему общаться друг с другом остались корни. Длинные корни, переплетенные глубоко под стеной, откуда их не выкорчевать. Но самым кошмарным был страх, что стена никогда не рухнет, что в сердце своем Алай рад этому расставанию и готов стать Эндеру врагом. Теперь они не могли быть вместе, а только врозь, и то, что казалось твердым и нерушимым, стало хрупким и нереальным. Теперь мы разделены. Алай стал чужим, у него своя жизнь, никак не связанная с моей. Это означает, что когда я его встречу, мы не узнаем друг друга. Эндеру было горько, но он не плакал. Со слезами покончено навсегда. С того дня, когда они превратили Валентину в незнакомого ему человека, воспользовались ею как орудием, чтобы повлиять на него, ничто уже не могло заставить его плакать. Эндер не сомневался в этом. И со всей силой своей злости он решил, что непременно победит их, учителей, врагов.